На ней отпечатался алый рисунок, напоминающий по форме человеческое сердце. Я подумала о том, какую долгую дорогу мне пришлось пройти. В первый раз в жизни чашу для полоскания пальцев я увидела в доме у своей благодетельницы. «В нашем колледже существует обычай», — сообщила мне маленькая веснушчатая дамочка из канцелярии, «отправлять человеку, стипендию чьего имени вы получаете, благодарственное письмо, если он, конечно, еще жив». Я получила стипендию Филомены Гвинеа, преуспевающей писательницы, учившейся в нашем колледже в начале века и ухитрившейся превратить свой первый роман в немую кинокартину с Бет Дэвис в главной роли, а также в радиосериал, передаваемый до сих пор. И выяснилось, что она еще жива, и у нее большой дом, расположенный неподалеку от загородного клуба, в котором работал мой дед. И вот я написала Филомене Гвинеа пространное письмо. Я написала его черными, как уголь, чернилами на серой фирменной бумаге с эмблемой нашего колледжа, нанесенной на каждый лист в красном цвете. Я написала о том, что напоминают мне осенние листья, когда я еду на велосипеде по холму, и о том, как прекрасно жить в студенческом кампусе, вместо того, чтобы оставаться дома и ездить в городской колледж автобусом, и о том, что передо мной теперь открывается кладезь премудростей и знаний, и о том, что, возможно, я сумею когда-нибудь сочинить прекрасные книги, как это удается ей. Я прочла одну из книг миссис Гвинеа, взяв ее в городской библиотеке. В нашей они почему-то отсутствовали. И она буквально с первой страницы до последней была переполнена искрометными и животрепещущими вопросами и проблемами, типа того, что удастся ли Эвелин осознать, что Глэдис с Роджером что-то в прошлом связывало? Или захочет ли Дональд жениться на ней, если он узнает о малютке Элси, спрятанной под надзором у миссис Рольмоп на уединенной ферме в глуши? А также выражения вроде «Гектор предавался лихорадочным размышлениям» или «Гризельда тосковала по своей холодной, залитой лунным светом подушке». Подобные книги принесли Филомене Гвинеа, которая позднее сообщила мне, что слыла в колледже полной идиоткой, многие миллионы долларов. Миссис Гвинеа ответила на мое письмо и пригласила меня к себе на ленч. Там-то я и увидела впервые чашу для полоскания пальцев. В воде плавали вишневые лепестки, и я решила, что это должно быть какой-нибудь изысканный японский напиток, подаваемый на десерт, и осушила чашу, проглотив при этом и лепестки. Миссис Гвинеа никогда ни словом не обмолвилась об этом инциденте. И только много позже, когда я рассказывала одной из наших девиц о том, как прошел ленч, она объяснила мне, что именно я натворила. Когда после банкета в залитых люминесцентным светом интерьерах женского журнала мы вышли на улицу, она оказалась серой и затканной пеленой дождя. Дождь был не того бодрящего свойства, что омывает тебя дочисто. Скорей, по моим представлениям,